Братья и сестры, меня зовут Роман, я из Запорожской церкви. Ну, рад, что сегодня могу быть на этом общении вместе с вами. Вот так вот слушал. Братья делились, касалось и моего сердца. Вот я как-то читал Хадсон Тейлор, он говорил такие слова, что некоторые хотят быть преемниками апостолов. Я, говорит, хотел бы быть преемником самарянки. Ну, это по теме проповеди Виктора Ивановича. То, говорит, те, когда искали плотскую пищу, это, говорит, оставила свой плотской водонос, как прообраз своих земных забот, и пошла, говорит, проповедовать людям Евангелие. И вот действительно хорошо, когда есть такой вот дух, такое состояние, когда мы оставляем свое и посвящаем себя на дело Господне. Еще слышал, сестра так высказывала такое, вот тут говорили о способных, неспособных, то, смотрите, есть таких два подхода. Найти человека способного и сделать его верным. То все-таки, вот сестра высказывала такую мысль, говорит, что Бог находит верных и делает их способными. И действительно, братья и сестры, это так. Когда есть ревность, вот даже этот духовой ансамбль слушаешь, и действительно, вот так люди с нуля начинают, молятся, постятся, ревнуют, и Господь благословляет. Ну, братья и сестры, по Запорожью мы, сколько Господь нам позволял, трудились, понимаем, что это очень мало, вот, и хотелось бы сделать больше. Ну, так, хочу отчитаться. Ну, если взять, допустим, с весеннего времени, и вот по сегодняшнее, начинали с Пасхи, наметили село, есть у нас там село, в районе Верхней Хортицы, Новокотещина, наметили благовестие на второй день Пасхи, предварительно прошли все село, по всем улицам, с трактатами, с беседами. Вы знаете, я смотрю сейчас такое время, что вот на благовестие можно и не собрать людей. Можно собрать 10-15 человек, а может быть 3 человека придет. А все-таки, когда мы идем по селу, то у нас есть возможность, вот и ты идешь, и ты можешь, допустим, полдня уделить, мы можем 20, 30 и 50 человек и поговорить, да, и каждому ответить на вопрос. И вот так как-то Господь, я вот смотрю, что такое время больших массовых евангелизаций, ну, может, ну, дал бы Бог, если бы так еще было. Ну, по крайней мере, вот такой труд. И вы знаете, и хорошо, вот мы проходили, потом развешивали рекламу, а потом уже проводили собрание. И так люди заблаговременно были упреждены, как-то сердец, почва была подготовлена, раздали литературу, и был отклик. Ну, собралось где-то до 20 человек, 6 человек вышли на покаяние. Ну, сейчас собирается группка в составе где-то 3 человек. Вы знаете, тоже я вот смотрю, как дьявол выкушивает, вот буквально собирается много. Потом не приходит сестра. Почему? Ей сказали, что вы заберете дом. И невозможно убедить. Вот люди пожилые, люди настраивают. И я вот смотрю, как дьявол ополчается. Вот эти даже немногие, которые вышли на покаяние. Потом другая не приходит. Почему? Сказали, что вы будете приносить их в жертву. Ну, вот любая информация и звучит, и люди в это верят. Вот действительно вот такое вот время. Я помню, в одном селе под Вольнянском, там тоже посещали, один человек расположился к слышанию слова. Ну, такая жизнь у него, знаете, такая очень тяжелая, дома грязь. И мы вот собрались, думаем, поедем, уберем, там, выполним бурьян, вставим двери ему, ну, то есть сделаем, что сможем. И вот так собралась группа, мы утром приехали и трудились. И вы знаете, вот что вы думаете, соседи приходят, что вы тут делаете? Ну, помогаем, как, а кто вы такие? Ну кто, ну просто знакомый, как, и что вы, бескорыстно помогаете? Люди не верят, что можно бескорыстно делать добро. Они звонят родственникам, приезжают родственники, кто-то приходит, идите отсюда. То есть приехал родственник, забрал документы, у него все паспорт, чтобы мы не забрали, боятся, чтобы не отобрали дом. И вот получается, что вы тут делаете? Мы говорим, да мы ничего, мы мусор тут выбираем, там вот такой сантиметровый слой грязи. И мы говорим, так давайте мы уедем, вы это делаете, вы же родственники. Но они и сами не делают, и нам как бы вот такая обстановка. Братья и сестры, еще так вот на Пасху вот такое, ходили по паркам, многоэтажкам, и такое вот, я думаю, вы тоже практикуете, возле супермаркетов как раз люди расположены. И вот в этот день хорошо можно побеседовать и раздавать, люди хорошо принимают. И поэтому так вот взяли всех ревнующихся по городу, кто хотел, взяли трактаты такие пасхальные, литературу, Библии, Новые Заветы, диски. И так вот прямо стоишь, и вот в такие дни люди более так агрессивно настроены. А вот в эти праздничные у них хороший отклик. И так вот тоже достаточно удачно, ну, хорошо мы беседовали. Значит, регулярно мы проводим благовестие в городе Запорожье среди цыган. Вот Леша помог, они начали это дело, и у нас есть район, где они живут. В одной семье там даже есть сестра, член церкви. И поэтому мы так вот стараемся раз в неделю посетить и зовем, там в округе живут люди. Провели тоже в мае, у них открытое благовестие на улице с аппаратурой. Два человека тоже вышли на покаяние. Значит, мы регулярно в церкви посещаем группки в селах, посещаем Спасевку, Таврическое, Орехово, и приглашаем туда и неверующих, и верующие. Обошли также село возле Катешина Петровское с трактатами литературы, завязали там знакомства, и тоже группка есть. И вот, братья и сестры, прошедшее воскресенье, так вот Господь повел, там рядом еще одно село, Новое Запорожье. Эти две группки собрали и первый раз провели такое совместное служение на базе трех сел. Также регулярно мы посещаем хоспис, мы посещали два хосписа. И вы знаете, люди расположены, вот как говорили братья, люди больные, 8 палат, и в каждую заходишь, берем гитару, поем, раздаем трактаты, отвечаем на вопросы, кому надо, дарим Евангелие. Сложно, вы знаете, молишься с людьми, кто хочет каяться, кто не может уже, говоришь слова, человек за тобой повторяет. Ну, как Господь усматривает. И вы знаете, так вот Господь повел, что одна душа, она из этого хосписа, ее перевели там у нас в другом районе, тоже дом престарелых, и она как бы очень хотела, и мы, у нас уже появилась зацепка, пошли туда, куда вы идете, к этой женщине. И нас пустили, и мы уже начали два этих обслуживать дома престарелых, и туда, и туда. Ну вот там, где эта женщина, потом все-таки руководство восстало, вот кто вы, и я даже ходил к директору этого дома престарелых, пытался беседовать, он, а кто вы такой, а у вас какое-то удостоверение? Ну, я говорю, у меня нету. А почему у вас креста нету? Я говорю, ну, а где в Библии написано, что надо крест? Покажите, я буду с крестом. Ну, я не готов так разговаривать. Ну, то есть он готов ставить претензии, но когда ему говоришь, покажите, где это написано, он уже не готов так разговаривать. Ну, все равно, как я не ущевал и говорил, что, слушайте, вы же берете ответственность за все эти души, вы же закрываете доступ к людям. А люди вот умирают, и многие умирают. Ну, все равно вот пока запретил, и мы остался один у нас, дом престарелых. Друзья, мы совершали также участие камерного ансамбля сводного на базе Мелитопольской церкви. Тоже по селам проводили собрания, предварительно расклеивали, приглашали людей. В селе Украинка вышли на покаяние женщина. Интересный был случай в селе Августиновка, братья и сестры. Проводили собрание вот это же на базе камерного ансамбля. И вы знаете, когда пока играли, еще ничего. Но потом начало звучать Слово Божие. И один человек, который так вот приехал, подвыпивший, дайте музыку, мол, хватит проповедовать. Ну мы... Пропасть звучит дальше. Он, вы знаете, выбегает вот сюда наперед, становится на колени. Я вас, говорит, прошу, не проповедуйте, дайте музыку. И вот так вот срывает. А я думаю, с другой стороны, вот насколько получается дьяволу это мешает, да? Что это ж его человек, он выбегает. Я же, говорит, перед вами на колени стал. И только лишь бы вот помешать вот евангелизации благовестию. Ну, братья и сестры, молодежь у нас нерегулярно, но выходит в город для совершения благовестия. В городе работает одна библиотека, тоже один раз в неделю выходит. Ну, сейчас, братья и сестры, нам Господь посылает средства в церковь, хотим приобрести аппаратуру. Мы трудимся, у нас есть, в принципе, и камерный состав, и народных инструментов, так в процессе. И вы знаете, вот так вот, братья, есть, мы вот проводим благовестие, допустим, гитара, пианино, труба и скрипка. Вот такой состав тоже, вы знаете, колоночку включили, и тоже поем, 2-3 солиста, и так вот, слава Богу, проводим этот труд. Поэтому благодарим Господа, просим молиться за нас, слава Ему, аминь.